Дед Клавдий в то же время переходил от одной доски с объявлениями к другой, кажется, выискивая что-то особенное. Он, не стесняясь, отталкивал могучими плечами авантюристов, что мешали ему на пути. Те смотрели с досадой и злобой, одна дамочка в острой шляпе даже возмутилась. «Куда прешь, уебище?» Но дед Клавдий даже ополовиненной бровью не повел, продолжил рукой поводить от листка к листку, и губы его шевелились в немом чтении, и глаза блуждали по аккуратным строчкам. Авантюристы, видя такой интерес, и бросая взгляды на золотой медальон, тут же переставали возмущаться и продолжали выбирать задания на свой вкус. Нет-нет, да поглядывая на мерцающий бликами от свечей, золотой медальон старого кобольда. Наконец, учитель нашел то, что искал. В самом углу, листок вывешенный весьма высоко и наполовину закрытый другими объявлениями. Дед Клавдий прищурился на клочок бумаги, губы его остановились, глаза замерли, и Джорджи поспешил подойти к учителю, решив для себя, что тот все же отыскал для них новое задание и что они вскоре покинут Гришар. И заинтересованный, Джорджи начал читать объявление, и с каждым словом надежда в нем умирала, жажда приключений отправлялась туда же, в бездну, и непонятная горькая злоба растекалась на языке. Само же объявление не было длинным. В эльфийский квартал требуются опытные авантюристы для дневных и ночных патрулей. Оплата. 5 медиков за день, и 1 серебряная за ночь. Дед Клавдий оторвал кусок другого объявления, чтобы был виден текст этого. В конце же листка было начертано весьма красивым почерком гильдейского регистратора. Требуемый ранг для задания. Не ниже серебряного. Наниматель. Аверакл дробящие корни. Дед Клавдий выдрал листок с доски полностью, попутно сорвав гроздь прилепленных к нему. Джорджи же, стоящий рядом с учителем, прикрыл на миг глаза и постарался не думать и сосредоточиться на запахе эля и дыма от очага камина, на звуках шумных голосов и бубнящих нудные фразы регистраторов. Джорджи старался отвлечься, но отвлечься не получалось. Это объявление, оно чудовищно, начиная с того, что Аверакл отдал все накопленное, что имел, ради этого контракта, и в его полуразрушенном доме теперь дочь вынуждена питаться какой-то вялой мучной дрянью, которая и супом то сложно назвать. У Сибиллы просто нет денег позволить себе что-то иное, ведь Аверакл отдал все, до последней монеты, и Джорджи знал, что там была не медь и не серебро, а золото и много, и старик тщетно надеялся на помощь любого авантюриста, любого ранга, куда уж там серебряным сгодились бы и новички глиняные, а тут только, не ниже серебряного, и это с платой в 10 медиков за ночь, платы авантюристам, которые считаются лучшими из лучших, ветеранами с персональным наймом и отдельными контрактами, суммы за которые способны позволить себе лишь богатейшие из дворян. Джорджи пихнули плечом, и он открыл глаза. Рядом стояла та самая грубая дамочка в остроконечной шляпе. «Отойди, мешаешь», — выдала она ему, и Джорджи обнаружил себя стоящим у самой доски и лбом уткнутым в листы с заданиями. Он быстро поискал взглядом учителя, тот продрался к будке регистратора, и занеся руку, опрокинул на столешницу скомканный лист задания Аверакла. По залу пронесся звонкий шлепок, в раме звякнули стекла, а девушка в остроконечной шляпе, что донимала Джорджи, тут же кинул перепуганный взгляд в сторону регистрации. «Как это понимать, ушлеки? Где ваш гильдмастер?» Кобальт тут же задрал голову к верхнему этажу и на всю округу завопил. «Где ты, смерть траханый? Яви лик свой перед очами моими, пока я не разозлился окончательно». И пусть у учителя не было с собой никакого оружия, и под балахоном его поношенным проступали плотные бинты, даже Джорджи уверился, что многоуважаемому гильдмастеру лучше поспешить, и не дай Боже ему находиться сейчас не в гильдии, от здания молочего останется, и прольется много крови. В этом Джорджи учителю поможет, ибо злоба теперь тлела и в нем, и выхода требовала, и жгла изнутри. Одно было ясно точно, из Гришара они сегодня точно не уедут. Глава 19. Где искать молодого господина? Лорд Дефиас пил чай с ромашкой, смотрел в окно. Там город внизу в разгаре дня копошился, а еще дерево там росло прямо посреди улицы зеленым таким бугром. С одной стороны чужеродно смотрится, еще сорняков ему в Гришаре не хватало, а с другой стороны очень даже уютно, разнообразие какое-то в местный ландшафт. Вызывали, лорд, Зурд без разрешения и лишних приветствий уселся в кресло позади лорда, и тому пришлось развернуться. Подчиненный ему вассал, как всегда, был свеж, опрятен, и пахло от него чем-то приятным, свежестью какой-то. Лорд Дефиас многое бы отдал, чтобы заиметь сейчас хотя бы часть той могучей энергии Зурда, благодаря которой он выглядит так опрятно и готовым к бою. «Скажи честно, я плохой правитель?» Вопрос сам сорвался с губ лорда, он даже не успел толком обдумать его, но он уже прозвучал. Азур тут же ответил: «Думаю, что нет, лорд Дефиас. Вы хороший правитель и стараетесь быть достойным человеком, просто вам не везет». Лорд кашлянул, чтобы приглушить смешок. «Взять тот же эльфийский квартал, не думаю, что вы могли бы защитить их, хотя пытались в меру сил, и то, что произошло, просто так случилось, и я постараюсь сам разобраться с последствиями, если вы не возражаете. В последнее время вы сильно сдали, и я не знаю, сколько вы протянете в таком темпе, а ваш наследник не вызывает никакого доверия. К слову о нем, где сейчас мой сын? Он у себя в покоях». Уже, лорд Дефиас невольно поднял одну бровь в карикатурном жесте, он сам рассчитывал на то, что его отпрыск побудет в яме подольше, а прошло то всего. 2 недели минуло с той дерьмовой ночи, мессир, и ваш сын уже как несколько дней прозябает в своих покоях. Вот как, лорд Дефиас прикрыл свои очи, и с ужасом подумал о том, как мимолетно время, как споро движется он в нескончаемом круговороте проблем, и ведь он перестал замечать его, чувствовать пульсацию его механического сердца, перестал смотреть на циферблат часового механизма. Он жил последние дни в нескончаемом потоке чего-то будничного, едкого, такого отвратительного, что не хотелось вспоминать, да оно и не откладывалось в памяти. В этот же миг, в отделении гильдии авантюристов Гришара, приложившись лбом к стене, точно так же в свои мысли был погружен уставший молодой мужчина, что не знал о существовании гномьего часового механизма, но точно так же, как лорд Дефиас, ощущал, что день сменяется днем, и нет конца сложившемуся устою, а вырваться из него невероятно хочется. Но не сейчас, ведь злость в этом молодом мужчине, по имени Джорджи, возобладала, и он вдруг вспомнил о браслете, который ему подарил славный малый по имени Элрик, и он совсем забыл про него в прошлую драчку. Однако сейчас все было иначе, он вспомнил, и впервые применил. Как раз в тот момент, когда все авантюристы в зале поднялись, лязгнуло оружие, со всех сторон раздалась брань, а старый кобальт, что приходился молодому мужчине учителем, гордо стоял посреди начинающей свары, расправив плечи и сжав поплотнее кулаки. Но бой не случился, и брань многоголосая затихла, потому что по широкой лестнице гильдии спускался выбритый налысо мужчина с хмурым взглядом, а позади него двигалась девица из орочьего племени, в зеленой рубахе с коротким рукавом, сверкая крепкими мышцами на руках. Она держала в каждой по короткому ятагану, и настрой обоих был весьма боевит, а вид лысого заставил всех окружающих замолчать и поумерить свой пыл. Некоторые даже сели обратно, убрав оружие. «Зачем вы шумите в моей гильдии, привлекаете столько внимания?» Лысый остановился в 5 шагах от старого кобольда. «Когда 3 дня назад посреди ночи ко мне в дом ворвалась стража и попросила объяснить, что делает золоторанговый авантюрист в Гришаре, я никогда еще не был так растерян, и мне пришлось оставшуюся часть ночи провести в отправке посыльных орлов с письмами важнейшим людям королевства, дабы прояснить ситуацию. И вот вы заявляетесь в отделение, подвластное мне, Гиеру де Ластеру, и требуете. Что вы там требовали? Тебя, кусок говна, видеть как можно скорее я требовал», — мрачно и уже негромко ответил старый кобальт. При его словах боевитая арчиха с 2 ятаганами, что сопровождала гильдмастера, рыкнула и шагнула вперед, пытаясь плечом оттеснить своего господина. Старый кобальт перевел на арчиху взгляд и улыбнулся. «А ты умрешь, сука, как и любой из вашего племени, что мне попадется сегодня». Арчиха собиралась ударить, слова кобальда взбесили ее, судя по всему, и она очень шустро замахнулась. При этом Джорджи, сокрытый в тенях, под действием амулета, скользнул вперед, обходя собравшихся по дуге, двигаясь преимущественно рядом со стенами. В руке его был зажат немного помятый и покореженный тихушник, который, впрочем, весьма неплохо стрелял до сих пор. Разве что при выстреле теперь слышался нехороший лязгающий звук где-то внутри, и рычаг взводился труднее, и сила выстрела словно стала меньше. Непонятно, как долго еще протянет этот прекрасный арбалет, но Джорджи в душе надеялся, что хотя бы сегодняшний день он переживет. Пока Джорджи обходил собравшихся в зале авантюристов по дуге, он в то же время держал на прицеле девушку из орочьего племени, что очень близка была к атаке, и в момент, когда она замахнулась, Джорджи резко остановился и был очень близок к выстрелу. Пусть тот скорее всего и намекнет собравшимся место, откуда он стрелял. Однако этого не потребовалось. Гильдмастер, он же Гиера де Ластер, шлепнул подчиненную по руке, да с такой резкостью и звуком, что Джорджи решил переменить цель. Этот человек казался куда опаснее своей охраны. Арчиха возмущенно посмотрела на господина, но ничего не сказала, однако замахиваться перестала, а в сторону учителя даже извинительно кивнула, но кобальт по-прежнему пожирал ее взором голодных до плоти горящих углей. «Так зачем вы пришли сюда и устраиваете весь этот балаган?» — повторил свой вопрос гильдмастер. Джорджи продолжал обходить цели по дуге, пусть он и мог стрелять со спины, но так убить разом будет куда как сложнее, да и читать движения по спине очень сложно, непривычно. Старый кобальт в тот же момент двумя пальцами, весьма небрежно и с мерзкой улыбочкой на лице, поднял со стойки регистратора изорванный по краям листок и откинул его в сторону де Ластера. Тот без каких-либо эмоций на лице подхватил лист и, скользнув по нему быстрым взглядом, вновь посмотрел на старого кобольда и невинно спросил: «В чем дело?» «Это задание составлено по всем правилам и заверено гильдией, и если вы пришли жаловаться, почему его никто не берет, и никто из здесь присутствующих не рвется в эльфийский квартал, то вы зря пришли. Никто не собирается здесь вступать в политику Гришара и лезть в противостояние двух народов. Мы – гильдия авантюристов. Наша задача – убивать хищных тварей, защищать бандитские банды и охранять караваны. Мы не наемная армия, мы не войска, мы авантюристы, и вам ли не знать, кто мы такие?» Кустистые брови старого кобольда задрались куда-то ввысь, а глаза вытаращились так, что Арчиха невольно засмеялась, но тут же заткнулась, наткнувшись на недовольный взгляд своего господина. Джорджи почти начал уважать этого человека. «Гильдмастер Гиера де Ластер, приставка де говорит, что он дворянин, но, кроме этого, он явно из старых авантюристов, лицо его покрыто морщинами и старым шрамом на подбородке, сам он пусть и лыс, но от него веет каким-то шармом Донжуана. Кожа его темна, видимо, он часто бывает на солнце. Одежда простая, но даже на вид дорогая, больно хорошая ткань в этой темно-синей рубашке, а штаны выглядят крепкими, из черной кожи с металлическими вставками на коленях и бедрах. Пояс с металлической бляхой в виде драконьей морды. У него нет с собой никакого оружия, но стоит он так, как стоят обычно мечники. Крепко держится на ногах. Однако со всеми своими достоинствами, Гиера де Ластер был ублюдком. Тем самым ублюдком, которых Джорджи привык за последнюю зиму убивать. Гильдмастер как раз относился к той погани, что на вид благороднее некуда, сильно очаровательный ему хочется верить, однако глубоко внутри эта тварь пострашнее химер с гоблинских топий. Все дело в словах и поступках. Гиера хорошо говорит, он умеет это делать и считает себя правым. Но это именно он приказал выдать такие условия для взятия контракта по защите эльфийского квартала, это он якшается с орками, которые явно ему за это очень хорошо заплатили. И сейчас он имеет наглость прямо в лицо учителю заявлять, что он вообще не обязан был соглашаться на это задание, что гильдия авантюристов не наемники, а герои. И при этом он умалчивает о золоте эльфов, которое присвоил себе, и стоит здесь с видом правого. Старый кобальт еще не перестал удивляться наглому вранью, а Джорджи уже все решил для себя, и все эти мысли промелькнули в его голове каскадом. Он не успел их еще толком осознать, однако решение было уже принято. И тихушник совсем не тихо звякнул, выпуская из своей металлической утробы иглу снаряда. Джорджи в этот миг еще не успел достигнуть нужной ему позиции, и выстрел был выполнен сбоку, а не с лица Гиера, потому игла вместо глаза угодила в корпус, чуть ниже подмышки, под сжатые на груди руки. Когда выстрел случился, Гиера де Ластер охнул и пошатнулся, а рука его потянулась вниз, где рубашка синяя стремительно темнела и меж ребер торчала утяжеленная арбалетная игла. Стражница Арчиха с диким взором уставилась в сторону Джорджи, но по движению ее шарящих глаз, дозорный тут же понял, что она не видит его, но хорошо понимает, что выстрел был совершен именно оттуда. Некоторые авантюристы повскакивали с мест, но также судорожно оглядывались и требовали остальных успокоиться и найти ублюдка, что только что стрелял. Из угла Джорджи отшатнулись авантюристы, стремясь удалиться подальше от этого места, чтобы никто не подумал на них. И тем самым они закрыли Джорджи обзор, и пусть он уже перезарядил арбалет, но стрелять снова не мог. Впервые он начинал бойню сам. До этого всегда решение такой значимости было за дедом Клавдием, но сейчас Джорджи не выдержал и начал все сам. В тот же момент по гильдии прокатился звук сухого костистого удара. Многие авантюристы потянулись за оружием. но удар новой силы сотряс деревянное здание, и Гиера де Ластер отлетел назад, туша его безвольная шлепнулась об пол, и закончила падение у стены скрючившимся телом, где лица уже почти не было, одна лишь размозженная каша, и кровь из его бока бежала с каждым мигом сильнее. Люди все разом отпрянули к стенам, многие вытирали брызги с одеждой кожи, а в то же время глухие могучие удары не прекращались, сменившись зубодробительным треском костей и деревянной столешницы регистратора. В щелях меж людской замершей толпы Джордж разглядел спину своего учителя, его мелькающую могучую руку, что обхватило за шкирку девушку из орочьего племени, и старый кобальт раз за разом, без всякого удовольствия или злости, со смачным хрустом, опускал черепушку арчихи об столешницу регистратора, который побледневшей тенью стоял у стены, а его белоснежный камзол весь был в бурых разводах и склизких сгустках. Наконец столешница не выдержала, и разлетелась к черту, но гораздо раньше не выдержала голова несчастной девушки, там уже не просто было месиво, там половина серого сопливого вещества вместе с черепным крошевом разметалась по округе. Дед Клавдий с омерзением откинул труп, утер воротом безразмерного балахона, который ему выделила Сибилла вместо сожженной одежды, испачканное в буром дерьме лицо. Затем кобальт обвел собравшихся авантюристов тяжелым, но бесхитростным взглядом, и сказал прямо и просто: «Я когда-то основал эту гильдию», — учитель прокашлялся, сплюнул с языка кусочек щепки, и продолжил: «Конечно, я был не один, нас было чуть больше десятка. Сейчас же, когда Аверокл умер, я и вправду остался один. Я последний авантюрист золотого ранга Вингфолда, и я хочу сказать, что пошло оно все в преисподнюю. Мы грезили когда-то мечтой о мирных поселениях, о детишках, что бегают по лесам и полям без страха быть сожранными или выкраденными бандитами. Мы верили, честно верили, что найдутся среди обычного люда достойные воины, что пусть и за плату, ведь жить-то на что-то надо, но все же сделают жизнь немного приятнее, чтобы свободные честные люди жили без опаски и доживали до старых лет». Дед Клавдий с грустью посмотрел на скрюченный труп у стены, что еще пару мгновений назад был вполне живым гильдмастером Гиером де Ластером, и сплюнул еще раз просто от горечи: «Я не хочу быть к этому дерьму причастным, больше не хочу зваться авантюристом, потому что вы исказили все, испоганили все, над чем я годами трудился, на что мои товарищи положили свои жизни, и сегодня я пришел в это место, что когда-то было мне домом, надеясь на, как и Аверокл надеялся, что вы все же поможете его детям». Кобальт больше ничего не сказал, молча сорвал с груди массивный золотой амулет и швырнул его об пол так, что проломились доски, и амулет сплющенный улетел куда-то в темную утробу. Затем дед Клавдий вышел из гильдии. Джорджи следовал за ним уже видимой тенью, и никто из авантюристов их не остановил. В этом месте все решила сила, и никто не посмел высказать старому кобальду ни единой претензии. Меж тем, стоило двум странникам выйти, как бойкая девушка в остроконечной шляпе оторвала от стены понравившееся ей объявление, шустро подошла к порушенной стойке регистратора, на ходу брякая каблучками новых сапожек. Она закинула объявление в будку трясущегося, еще не пришедшего в себя, регистратора, и с невинным видом спросила: «Задание мне оформлять будешь, ублюдок?» В то же время, в том же городе, но в гораздо более роскошном месте, по широким коридорам дворца устало плелся лорд Дефиас, и при том, что ноги его едва слушались, осанка была идеальной. Не хотелось лорду упасть в глазах стражи, что тут и там в коридоре несла свой патруль, стоя вытянувшись и провожая лорда Дефиаса почтительными взглядами. Каким-то чудом он добрался до покоев своего отпрыска. Стража, выставленная лично Зурдом, открыла ему двери, и лорд Дефиас, не оглядывая внешний бардак, прошел прямо к ближайшему креслу, скинул с подушки старые панталоны и развалился, устало выдохнул, только затем оглядел взглядом кромешный от некогда достойного убранства. Тут и там валялись осколки дорого фарфора, куча одежды, как свежей, так и поношенной. В двери торчал воткнутый кинжал с рукоятью, инкрустированный алмазами, и на белоснежной древесине виднелся развод крови. До лорда доходили сведения, что его сынок поранил служанку, видимо, это ее кровь на двери, а внизу битая посуда. Лорд же прошел по ней, не обращая особого внимания, торопясь достигнуть кресла, ноги сильно подкашивались, а в голове все мутилось. В то же время, его сын очумело пялился на отца сонными, заплаканными глазами. Это должно было быть очень милым зрелищем, если бы сыну не было почти два десятка лет. Это возраст, когда уже давно пора стать мужчиной. Возраст первого брака и детей и младенцев, но никак не плаксивой мины огромного ребенка-переростка, что пялится на тебя со злобным возмущением, вместо слов благодарности. «Ну здравствуй, сынок, как дела твои?» Рот ребенка-переростка раскрылся, собираясь вывалить на отца пучины проклятия и возмущенного дерьма. Но лорд этого слушать не хотел, и до момента, как ребенок выскажет ему все, лорд Дефиас приподнял палец с серебряным кольцом, сверкнула руна, и рот его сына, что было раскрылся, тут же закрылся обратно, со щелчком. Глаза сына расширились, щеки налились кровью, но сам он при этом оставался недвижимым, и ощущал в этот миг должно быть весьма сильное давление на каждую частичку своего отожравшегося тела, но нагрузка была не такой, чтобы навредить, однако была неприятна весьма. Заклинание называлось «Воздушные путы», и даже скромных способностей к магии, коими обладал лорд Дефиас, было достаточно, чтобы продержать такое заклинание за ближайшие минут 10, а большее ему и не требовалось, время не ждет, дела тоже. «Дела твои, мой сын, должны быть отличными, просто замечательными, ведь ты жив, а девушки-эльфейки мертвы, а я вижу по твоим глазам, что ты не считаешь это весомым проступком, вижу, что ты даже вины не испытываешь по этому поводу, ну покуролесил немного с главой орков, ты ведь друг его, и помогаешь ему всячески, ну да, пострадали при этом какие-то эльфийские девки, ну да, эльфы и так взорвались и их давно нужно было проучить». «И ты ведь мой дорогой сын так хорошо с этим справился». Лорд Дефиас прям ощущал, как хочется его сыну кивнуть радостно, уведомить своего родителя дорогого, что все так и есть, что он во всем прав, и что сын его молодец, достойный наследник рода. Только это не так, а сын даже иронию вряд ли уловил, тупой, напыщенный, упоенный вседозволием. Когда-то давно лорд дал своему сыну имя Теобальд, а Теа с древнего наречия означало храбрость, означало честь. И когда-то давно лорд называл своего сына никак иначе, как Теа. Он был его львенком, его единственным наследником. Шутка ли, в роду Дефиасов наследник всегда был один, во все времена. Когда-то давно их прокляли древние ведьмы, обитающие на холмах возле Гришара. И пусть тех ведьм уже давно нет, а проклятие их живо. По сути их род должен был оборваться, ведьмы прокляли кровь, а нет проклятия сильнее, чем на крови. Однако какому-то магу, имя коего со временем стерлось, известно лишь, что он был друидом и ведущ в магии ведьм. Так вот этому магу удалось облегчить проклятие, найти изъян в рунной формуле, вписанной в родовую кровь. И род Дефиасов смог выжить, однако никогда в нем не рождалось больше одного единственного наследника. Дочерей было много и много теперь побочных ветвей и отдельных кланов в родстве, а вот наследник один, всегда лишь один. И как бы лорд Дефиас не пытался вновь зачать сына, после рождения Теа, он был абсолютно бесплоден, его семя потеряло в себе искру жизни. И вот единственное дитя сидит перед ним на кровати, сжатое до неподвижной статуи заклинанием, и смотрит на своего отца с дикой ненавистью и детской обидой, словно лорд отобрал у сына игрушку. И если сейчас он уберет заклинание и позволит Теа выговориться, то не услышит ничего нового, вновь окажется виноватым во всем. Его сын мечтает об его извинениях, о том, чтобы ему позволили жить как он хочет, а по ночам будет замучивать насмерть эльфиек. И это сейчас, а что будет, когда он начнет править? Марионетка на троне герцогства. Треть королевства будет в руках Теа. Сколько это людей, которые не посмеют возразить, не посмеют воспротивиться приказам ублюдка, обожающего замучивать насмерть людей. Сколько времени он уже сидит здесь молча, а ведь с самого начала он не хотел разговаривать с сыном, не хотел, он устал от него, и больше всего мечтал прирезать сынка и сплавить останки куда-нибудь в сточные воды под замком, и плевать, кто после него займет трон, кому достанется корона, плевать, кто из младших родов примет на себя обязательства, может они все перессорятся и устроят новые войны, нет, совсем не плевать, это важно, это нужно. Ему нужно, ведь он столько сделал для Гришара, столицы своих земель, уже с десяток лет на его землях покой, и даже король засматривается на богатство Гришара, то и дело собираясь поднять налог, но у венценосного сил маловато для подобной возни, ведь у лорда тысячная золотая рать, тысяча рыцарей под командованием опытного Зурдиаса, а при желании можно собрать в довесок 30 тысяч пеших, только вот к чему эта сила. Если передать ее некому, в герцогстве налажены независимые торговые пути, как на суше, так и на воде, благодаря оркам. В герцогстве благодаря отправкам в общины крестьян природных магов улучшились урожаи и засухи стали реже беспокоить, а если и случаются, то происходит не так пагубно, как раньше, без тотального мора и голода, ведь есть запасы зерна под магическими печатями, что способны хранить зерно веками, а ведь когда-то фиасы занимались выращиванием красных цветов, с дурманящим эффектом, что так часто используется поныне в простой людской медицине, ведь имеет и болеутоляющий эффект, и пусть на его землях все еще имеются подобные поля, и наркотик производится, однако сколько всего помимо этого ему удалось создать за годы своего правления, и пусть он умирает от усталости и силы его на исходе, но он был достойным правителем, он к этому стремился всю жизнь, по заветам своего отца, что начал изменения в родовых землях и просил сына их продолжать, только вот к чему теперь все его успехи, его сын все испортит, в этом нет ни капли сомнений, и сейчас уже поздно думать, куда лорд Дефиас свернул не туда, что он сделал не так в воспитании отпрыска, сейчас уже воспитывать поздно, нужно вести переговоры с родственными кланами, найти достойного преемника титула, которому хватит сил удержать власть, это новая порция работы, что затянется на годы, ему нужно эти годы как-то прожить, и найти способ втихую избавиться от сына, не сейчас, когда по городу ходят слухи, что наследник впал в немилость отца, а орки пронюхали, что тебя последние две недели просидел в яме, главарь орков всерьез рассчитывает на тебя, думает, что тот займет власть и готовит почву для контроля, его можно понять, отцы-убийца, а рычий ублюдок, он ведь и правда считает, что ему все можно и власть его безгранична, контролирует речные торговые пути, и 1/5 городской стражи, хотя больше половины из них может и подкупить опасен, но чертовски полезен, пусть и дальше думает, что имеет влияние, тебя недолго осталось жить, может через полгода на летних рыцарских играх случится несчастный случай, и лорд Дефиас будет страшно горевать, напоказ, в душе же обретя наконец долгожданный покой от вечных проблем, наконец отоспится немного, с этими мыслями он поднялся из кресла, что весьма сильно воняло забродившим вином, как и большая часть покоев, мгновенным импульсом Манеон скинул воздушные путы, и поспешил выйти из покоев сына как можно скорее, сдерживая на ходу отвращение, ему во вслед раздалось жалобное, пап, я, дверь захлопнулась, и лорд Дефиас устало потащился по извилистым коридорам дворца, глава 20, доброе дело. Солнечный день, ужасно жаркий, так наступила весна, и Джорджи ощутил это только сейчас, возвращаясь домой к Сибилле, после заварушки в гильдии, он ощущал ненормальный жар, и все тело чесалось под привычной меховой шкурой, в отличие от учителя его одежда не пострадала в ту ночь, ну разве что огромный прокол в брюхе, это ведь не кажется такой важной проблемой, сейчас жар беспокоит куда как сильнее, он распахнул свое душное одеяние, и прохладный ветер тут же окутал тело, это дало мгновение облегчения, но тут же стало холодно и он запахнул душную шкуру обратно, учитель же шел по улице как ни в чем не бывало, ни на что не обращая внимания, двигаясь не как раньше, в стремительном беге, а скорее походкой спокойной, но твердой, ощущения странные, словно учителю больше некуда спешить, посреди шумной улицы он и вовсе остановился, медленно обводя округу взглядом, он всматривался в лица ничего не выражающим взглядом. Джорджи подошел ближе, потянул кобольда за локоть. «Учитель, вы в порядке?» Даже спрашивать это было как-то дико. Ведь учитель всегда источал такую мощь, что сомневаться в нем было попросту невозможно. Но сейчас, я не знаю, Жоржик. Учитель выдернул из хватки дозорного свой локоть, и посмотрев на рукав какое-то время, поднял его повыше и вытер со лба пот. Сзади кричал кучер груженной повозки. Он не мог проехать, потому что старый кобальт загородил ему дорогу. Учитель потерянно обернулся, и Джорджи впервые за долгое время не смог разглядеть в глазах учителя даже искры огня. Они были такие же, ярко-желтые, с оранжевым отливом, но они казались обычными, и все морщины на лице проступили более отчетливо, а волосы, казавшиеся до этого непокорной гривой, сейчас выглядели одичало и неряшливо. «Да уступите вы, наконец, путь, или нет?» Продолжал возмущаться кучер повозки, а старый кобальт кивнул и молча посторонился. Повозка проехала, за ней двигались с десяток носильщиков, что тащили на своих плечах доски с различным товаром, и по краям которых сопровождали грозные на вид мужчины с короткими клинками на поясах. Один из них собрался подойти к старику Верзиле, что посмел загородить им путь, но его товарищ не дал этого сделать, окликнув рассерженного воина, и процессия прошла мимо, а за ней еще люди и еще. Джорджи не сразу заметил, что учителя рядом не стало, и развернулся, пытаясь понять, куда делся старик, и увидел могучую спину в сером балахоне, что свернуло в один из ближайших проулков. Джорджи последовал за учителем, нагнал его спустя пару улочек, кобальт словно стал двигаться шустрее. Джорджи окликнул его, но старик не отреагировал ровно никак. И до эльфийского квартала он больше ничего не говорил, шел молча и достаточно споро. А когда он завалился в каменный порушенный дом под сенью ветвистого древа, то первым делом окликнул неловко: «Сибилла, подойди сюда, прошу, мне очень нужна крупица твоего внимания». Эльфийка выдвинулась откуда-то из недр дома, одетая в кожаный фартук и перчатки по локти. Джорджи уже успел узнать, что в таком облике эльфийка готовит зелья и эликсиры на продажу, и что в этот момент ее лучше не отвлекать, и вид ее грозный говорил о том же. Глаза сощурены, нос гневно дышит, щеки полные слегка побагровели, а отрыжка сопровождает эльфийку, и снизу лает недовольно на деда Клавдия, резонируя эмоции своей новой хозяйки. Джорджи как-то успел этот момент пропустить: еще недавно собакин спала в его ногах и ела с его рук, а сейчас отрыжка не отходит от Сибиллы, и спит с ней, и ест с ней, и на обеде сидит на коленях эльфийки и ждет, когда ее почешут за ушком или дадут что-нибудь погрызть. Неслыханное дело, а голодная эльфийка последние медики тратит на кости свиные для своего нового питомца, и Джорджи теперь по праву оскорбленного смотрит на всю эту идиллию ревностно и тоскливо. Но, впрочем, он отрыжку вполне понимает, дозорный и сам бы между шабутным авантюристом и пожилой, но все еще видно эльфийкой, выбрал бы, конечно, эльфийку. Однако он все же печалился о таком собачьем предательстве. Вырастил ее, вскормил буквально собственными руками, и вот она, благодарность. Теперь его обнюхивают порой и бегут обратно, к своей эльфийской госпоже. «Чего тебе?» Сибилла скрестила на груди руки, смотрит на кобольда с явным вызовом. «Я ухожу, и хотел бы попросить тебя присмотреть за моим учеником». После спокойного голоса кобольда в прихожей дома воцарилась неловкая тишина. Джорджи во все глаза пялился на учителя. Учитель спокойно смотрел на эльфийку, а эльфийка грозно смотрела на учителя, хотя она же эту тишину и прервала. «Так проваливай, дядя Кадий. Я знаю, что наступила весна и время твое пришло. Просто уходи, а мы здесь сами разберемся». Эльфийка развернулась и ушла. Отрыжка недоуменно подергала ушами и скрылась вслед своей хозяйки где-то в темных недрах дома. Старый кобальт наконец обратил внимание на своего ученика. «Понимаешь, Жоржик, не люблю я эту пору. Жара летняя губительна для меня, и в это время я предпочитаю отсиживаться где-нибудь в тихом скромном местечке, подальше от живых и мертвых. К тому же теперь мне лучше поскорее скрыться из Гришара, ведь я точно уверен, что местная стража уже знает о парочке трупах. Честно, ты зря сделал это, впервые убил сам, без моего навета, так глупо. По злости ты знай, что я не за этого ублюдка беспокоюсь, а за тебя. Злость, она делает нас хуже, сжигает изнутри, а если выпустить ее на волю через чужую кровь, то не нужно тебе этого. Но я не могу не попросить тебя о схожей услуге, и пусть это доброе дело, но оно будет таким только если ты будешь убивать без злости, понимаешь?» Джорджи не знал, что сказать, и потому просто кивнул. «В твоей комнате я скляночку оставил под подушкой, Сибилла наверняка не знает об этом, еще не успела понять, что чуток ингредиентов из ее запаса убыло. Надеюсь, она мне это простит, а все же славную дочку Аверакл вырастил, загляденье просто, и характер весьма ласковый, учитывая, каков был отец». Дед Клавдий искренне улыбнулся, в глазах его на миг вспыхнул сноп искр. «Ты помоги ей, слышишь, ученик? Помоги, ее здесь съедят, убьют постепенно, как ее отца, отравят чем-нибудь, порчу наведут, или продолжат выкрадывать родных, попутно забирая все золото. А я этого не хочу и верю, что ты тоже не хочешь, поэтому ты должен ей помочь, другому я это поручить просто не могу. В гильдии сам видел, что происходит и как мало там осталось от истинных авантюристов. Да будет с ними, найди главаря орков, того самого, что ты подстрелил в ту ночь. Если смажешь иглы арбалета или метательный нож ядом, то достаточно будет и царапины, и ничто ему не поможет. Если сразу не умрет, то ночью бесито придут на запах моей крови». Джорджи непроизвольно сглотнул, разом вспомнились ему подземелья Пашмира и гоблинский шаман, что умолял о снисхождении, при этом исторгая из себя рвоту вперемешку с кровью. «Как разберешься с клыкастым ублюдком, найди его дружка, наследника рода Дефиасов, что городом правит, мне кажется, тебе это будет сделать легче всего. Я сегодня потерял тебя под этим амулетом, работает прекрасно. Да и найти тебе ушлепка будет просто, дворец лорда он один такой, а уж на месте ты должен разобраться, ведь я славно учил тебя, а ты хорошо учился, ты принял все, что я мог тебе дать, но главное в тебе было всегда, ты достойный и сильный человек, и рука твоя никогда не дрогнет. Я увидел это в тебе еще в нашу первую встречу, и поэтому взял тебя в ученики, и я хочу сказать тебе напоследок, что учить тебя было для меня честью. Джорджи кивнул, из уголка его левого глаза что-то скатилось по лицу. Не успел он напомниться, как могучие руки заключили его в душные объятия, что тут же прервались. Скрипнула дверь, и кобальт ушел. Джорджи вытер слезы и пошел тихо в свою комнату, за склянкой с ядом, что должна лежать под его подушкой. Он там ее и нашел. Пузырек с палец длиной, 8 тоненьких граней, сверху резьба и вкрученная деревянная крышечка. Склянка наполнена чуть больше половины, субстанция внутри жидкая, но тяжелая, слегка маслянистая, на цвет почти черная, с бардовым отливом. Держать этот пузыречек в руках было как-то для Джорджи сакрально, ведь яд внутри может с легкостью убить кого угодно, достаточно и капли. Однако, его задача заключается в том, чтобы эта капля попала внутрь своей будущей жертвы. Первым делом он отправился в Ворочий квартал, на ходу спер с телеги торговца замызганное темное полотно, от которого немилосердно несло лошадиным потом, и на глазах дозорному попалась парочка шустрых блошек, что пробежали по тряпке, но несмотря на все неудобства, он завернулся в эту ветошь на манер плаща, слегка скрючился, постарался идти рвано, припадая на левую ногу. И вот в таком наряде он и вошел в квартал орков, в прибрежный квартал, что за последние годы немилосердно разросся, и поражал своими широкими улицами, обилием торговых лавок, прохожего люда, и каменными свежепостроенными домами, да башнями. Все вмиг превратилось для Джорджа в привычную рутину, и пусть мерзлые земли были далеко, они всегда сопровождали собой своего человека, и не испытывал дозорный никакой злости, как его и научил учитель. Все сейчас для него стало весьма грустным, и пока он выстреливал некоторых неосторожных и наглых на вид орков, в поисках того самого влиятельного господина, Джорджи в первую очередь, конечно, думал о деле, но во вторую очередь, почти незаметно для себя самого, он размышлял о дальнейшей жизни, о том, что будет делать дальше и куда пойдет. И также невольно для себя он пришел к выводу, что амулет авантюриста по-прежнему висит на его шее, а в королевском гномьем банке у него припасено немало золотых монет, он может позволить себе небольшой отдых, но он так не сделает, вместо этого сразу отправится в путь, в какой-нибудь город, где монстры досаждают постоянно, и поможет местным справиться с этим дерьмом, а потом он что-нибудь придумает. Перед лордом Дефиасом на столе лежал документ, часть договора, в котором прописывались условия поставки природного глаза в столицу западных земель, она же Гришар. Впервые за долгое время, а если конкретно за 5 последних лет, гномы потребовали за свои услуги деньги, хотя раньше они поставляли газ для освещения городских улиц и так, за даром почти, при условии, что с них частично снимаются обязательства по налогам. И эта ситуация продолжалась последние 5 лет, а до этого договор несколько раз менялся и продлевался, но суть его оставалась той же, гномы поставляют в металлических баллонах природный газ, на котором работают уличные фонари Гришара. В отместку лорд Дефиас снимает с них часть налогов, но вот незадача, сегодня с подземных рудников Гришара прибыл гномий посыльный, у них там под городом есть свои шахты и рудники, и большая часть гномьего квартала располагается как раз таки под городом. Так вот, посыльный не обрадовал, от слова совсем, он сообщил, что природный газ заканчивается, а продолжать раскопки они не могут, по той причине, что город может обвалиться вниз. И у гномов возникла дилемма, когда они и сами бы хотели, но больше не могут поставлять городу газ. В отместку они предложили договор, в котором было прописано, что они будут поставлять газ от ближайших гномьих племен, ведь он им необходим для их топок, а попутно они могут, как и прежде, поставлять газ Гришару. Однако в этот раз одних налогов будет недостаточно, и за топливо придется платить. Сумма была посильна для лорда Дефиаса, казна ломилась от золота, по той причине, что лорд не устраивал ни войн, ни балов, не имел с десяток замков, как другие герцоги. Он мог позволить себе весь город затопить этим сраным природным газом, а затем подорвать. Однако это одномоментно, а поставки топлива для городского освещения будут происходить на протяжении следующих десятилетий, и каждый раз они будут требовать с лорда Дефиаса все новых и новых вложений, которые неизвестно сколько сожрут у него золота. В конце концов лорд подписал договор, однако сроки ниже обозначил иные, ограничившись одним годом. Посыльный отправился обратно к своим сородичам, а лорд Дефиас со скрипом встал из роскошного кресла и стал прохаживаться по рабочим покоям, не видя их, пребывая в расчетах и размышлениях. Не освещать город он не мог, ведь столица Запада разрослась до диких масштабов, в Гришаре обитает больше 8 рас и десятки народов, и пусть большинство из них живут уединенно, но между некоторых зачастую случаются конфликты, и нет сомнений, что с приходом ночи будут происходить разбой и грабеж, а уж этого лорд позволить себе никак не мог. Его братья по титулу, герцог Севера и Южный герцог, предпочитают освещать города фонарями на тюленьем или китовом жире, но по цене им это обходится примерно так же, как теперь Дефиас платит за поставки природного топлива, но другие герцоги освещают города не полностью, лишь самые дорогие и важные кварталы, трущобы же освещают себя сами, а чаще всего не освещают никак и патрули стражи там не ходят. В Гришаре же все иначе, и если лорд начнет закупать масло для фонарей, то, во-первых, это встанет ему в схожую сумму, а во-вторых, пусть масло для ламп, вполне дешевый продукт, но его на всех не хватит, прервутся поставки и другие герцоги, и дворяне начнут возмущаться. С природным газом все проще, с ним орудуют исключительно гномы, а так как мало кто с ними сотрудничает, то... Раздался стук в дверь, похожий на барабанные удары, очень громкие и отчетливые. Лорд Дефиас от неожиданности остановился посреди покоев и испуганно посмотрел на дверь, что тут же распахнулась, и в комнату влетел раскрасневшийся Зурдиас. «Ох, это ты!» Чуть успокоившись, выдохнул лорд. «Господин Фух!» Лорд впервые за очень долгое время видел начальника своих рыцарей в запыхавшемся состоянии. Зурд согнулся пополам, руки упер в пояс с наградным мечом, а сам пытался отдышаться и дикими глазами пялился на лорда Дефиаса, и в его взгляде лорд видел столько мелькающих мыслей и эмоций, что ему разом стало тошно. Очевидно, что ему принесли какие-то тревожные вести, а это пахнет новой порцией работы. «Господин, я только что из городского магистрата». Зурд выпрямился, смахнул со лба влажную пленку пота. Поступили вести из Орочьего квартала, кто-то отравил главаря орков Цвагара, и тот уже мертв. Вместе с ним отправились к праотцам и многие достойные орки, что тоже были отравлены, но убийц не смогли поймать. Фух, многие говорили, что слышали звук арбалетного выстрела, но никто не видел стреляющего. Ночью я отправлю десяток из теневой сотни, а до этого времени несколько капитанов стражи отправились в Орочий квартал, узнать о причинах, попытаться найти следы, но не думаю, что им что-то удастся найти, слишком мастерски действовали убийцы, но очевидно, что они были не из наших. Вы же не отдавали подобных приказов? Если отдавали, то я не буду посылать теневой десяток, и я никого не посылал. Оборвал боевой треп Зурда лорд Дефиас. Он прошел к своему креслу, сел, посмотрел пару мгновений в окно Гришара, затем поднялся из кресла и двинулся не очень ровной походкой к двери. Зурд недоуменно сопровождал своего сюзерена взглядом, а тот на ходу обронил: нужно поговорить с Теобальдом, все же Цвагар был его дружком, и он может что-нибудь знать об этом. Не сомневаюсь, что все это время они вели тайную переписку. Несколько служанок докладывали мне об этом, но как бы то ни было, лорд Дефиас у самого выхода обернулся и широко белозубо улыбнулся своему боевому командиру. При этом Зурд невольно вздрогнул, увидев, как его уставший господин разом сбросил с себя лет 30, на миг вновь превратившись в умного и достойного парнишку, которым лорд Дефиас был когда во времена их общей юности. «Я рад, что главарь орков помер, это больше облегчение для меня, ведь не придется решать эту проблему лично». Однако улыбка на устах лорда потухла, и перед Зурдом вновь возник очень усталый господин, что прижал одну руку к груди и чуть пошатнулся. «Мне очень неспокойно на душе, мой бравый капитан, пойдем, Зурдиас, проводишь меня до покоев отпрыска». Зурдиас кивнул, ему ничего другого не оставалось, и он последовал за господином, хотя больше всего ему хотелось идти с ним рядом, держа лорда за плечо, чтобы тот ненароком не свалился куда-нибудь с лестничного пролета. Уж больно неуверенной была походка сюзерена, несмотря на идеальную прямоту его осанки. У двери покоев Теобальда лежали двое стражей. Один на спине, второй упал на колено рядом и наклонился над первым. Зурду показалось, что второй стражник напал на первого, и сейчас собирается добить своего напарника. Поэтому капитан дворцовой стражи вытащил клинок и проскочил мимо лорда Дефиаса, тут же прикладывая острие меча к шее стражника. Но тот вздрогнул всем телом и резко повернул голову, отчего меч Зурда взрезал кожу на шее стражника, но того совсем это не смутило. Да и Зурд вскоре отставил оружие, быстро вытер меч о свои парадные штаны и убрал клинок обратно в ножны. Со спины подошел лорд Дефиас, лицо которого все так же оставалось спокойным. Что? Лорд не договорил, перед его глазами лежал труп-стражник, один глаз которого пялился в потолок, а во второй глазнице на пол пальца торчала рукоять короткого метательного ножа. Похожая рукоять торчала и из-под мышки второго стражника, меж сочленений доспеха. Стражник сомкнул глаза от резкой боли. «Простите, господин Дефиас, это была какая-то тень, и я смог его ранить, но он ушел, и молодой господин Тя». Лорд Дефиас не дослушал, тут же попытался войти в покой сына, но его бесцеремонно схватил за плечо Зурд и жестко, но уверенно, отстранил назад, и вошел в покой сам, при этом вновь оголив свой парадный меч. Вообще-то этот позолоченный клинок, украшенный кровавыми рубинами, был исключительно парадной вещью, и он не должен был быть острым, для боя меч не предполагался вовсе, капитан рыцарей обычно им посвящал других достойных воинов и отличившихся героев в рыцарский ранг, тем удивительней было, что Зурд послал напрочь все правила этикета, и клинок в его ножнах был идеально заточен, и без труда взрезал кожу на шее стражника. И почему-то лорд Дефиас думал об этом, именно это волновало его, а то, что ожидает его в покоях шутка судьбы, к которой он готовился уже долгое время, и войдя в покой, даже не удивился, разве что вновь ощутил дичайшие силы отвращения. В комнате также пахло прокисшим вином и тухлой едой, но к этой омерзительной вони примешался аромат испражнения и крови. Тя, его родной сын и единственный наследник древнего рода, что после него должен был занять трон герцогства, лежал на полу возле собственной койки, все лицо в кровавой пене, глаза выпуклые, гримаса на лице обезображена мукой, а из груди, посреди алого цвета пятна так сильно заметного на белоснежной рубахе, торчит кончик арбалетной иглы, такие используют для пробития рыцарских лат, и обычно начиняют ядом отсюда и пена у рта и общая гримаса мучений. Зурд же склонился рядом с покойным, и одной рукой закрыв в отвращении нос, а второй ладонью поводя перед раскрытым лицом Тя, капитан стражи мрачно констатировал: «Он мертв, мессир, приношу вам искренние соболезна». Лорд Дефиас заржал как последняя пьяная тварь, что заседает с дружками до вечера в каком-нибудь трущобном трактире. Он хохотал так беззаботно, что порой из его рта вырывалось беспардонное похрюкивание, а глаза светились и блестели от слез. Зурд поспешил встать и отойти как можно подальше от вонючей субстанции, при этом с лица капитана не сходило заботливое выражение, и в голове своей он всерьез беспокоился, не свихнулся ли его величество герцог, не тронулся ли его рассудок после жестокой расправы над единственным сыном. А лорд Дефиас тем временем закончил смеяться, еще раз окинул труп сына спокойным взглядом и спросил вдруг у Зурда странную вещь: «Не сделаешь ли мне сынка, друг Зурдиас, чтобы я попытал счастье в новой попытке воспитать достойного человека, а то первый экземпляр вышел столь неудачливым, что я серьезно начинаю предполагать, не я ли тому виной?» Капитан стражи не нашелся с ответом. Слова из уст герцога звучали столь дико, что Зурд на пару мгновений выпал из реальности, а герцог Дефиас в то же время продолжал: «К тому же мне нужно отыскать убийцу и сказать ему большое спасибо. Я весьма благодарен ему, хотя он явно не для меня постарался». Зурд чуть пришел в себя и встряхнул головой. «Вы думаете, это тот же самый? Ну, сомнения есть, однако что-то мне подсказывает, что это был тот же человек или существо какой другой расы. Однако это наверняка был один и тот же убийца, или одна и та же организация. Уж больно хороша подготовка, дай теневой сотни приказ. Я помню, что у тебя там была пара бывших волшебников. Так вот, пусть изготовит амулет поиска на крови салибарды стражника, пусть найдут его и убить, или доставить к главному палачу Костеллу». «Нет», — Костелл изъявил желание отойти от дел, «да и убийца скорее совершил доброе дело, нежели напакостил нам. Сделай-ка лучше вот что». Джорджи лежал в своей комнате в доме Сибиллы, и не мог уснуть. Мешала невероятная усталость и зуд в перебинтованном плече. Его планы, уехать из Гришара в этот же день, вновь не оправдались. Один из ублюдков-стражников сумел зацепить его своей дурацкой палкой уже в тот миг, когда действие амулета Элрики начало спадать, и Джорджи превратился в полуразмытую тень. Странное то было чувство, и тем неожиданнее было получить удар по плечу от какого-то стражника, хотя еще пару мгновений назад Джорджи считал себя неуязвимым, ведь никто из слуг не видел его, даже если сам Джорджи прошаркивал в пальцы от служек и ненароком касался их краями одежды. И все вдруг прервалось, и завязалась короткая стычка. На самом деле Джорджи не хотел убивать стражников, надеясь пройти сквозь дверь, когда очередная служанка принесет молодому господину поднос с едой или дорогим вином. Но сейчас об этом казалось уже поздно, да и весьма глупо думать. Однако не думать Джорджи не мог, плечо ненавистно зудело, а чесать свежий рубец было никак нельзя. Сибилла предостерегла об этом заранее, эта злобная эльфийка отказалась тратить на него алое зелье, сославшись на дикую цену эликсира и сложности в изготовлении. Она смазала ему рану непонятной жижей болотного цвета, назвав ее зеленым низшим эликсиром лечения, и пусть глубочайшая, да еще и весьма кровоточащая рана почти тут же затянулась из Джорджи, словно разом выдернули все силы, и он упал ничком на кровать, и пролежал на ней до самого вечера, а теперь и до ночи, не в силах пошевелиться и уехать прочь из Гришара. Он вспоминал дикий взгляд умирающего Гондона в дорогих, но напрочь разрушенных и засранных покоях. Живут же люди как короли живут, а ведут себя как последние мрази, и чего-то все время им не хватает, так словно мир им обязаны все мы рабы перед ними. То-то он удивился. Напыщенный ублюдок. Джорджи больше всего на свете в этот миг жаждал уснуть. И раздался вдруг шорох где-то у входа, сквозняк обдал его тело холодным ветерком, и боги, видимо, сжалились над несчастным стражем, и вместе с внезапным уколом в мочку левого уха он отключился, отправившись в страну снов, никаких сновидений, впрочем, не видя, лишь безграничную черную муть, которая, впрочем, затянула его без остатка, и даровал тяжелый сонный покой в полной мере. А просыпался Джорджи тяжко, глаза совсем не хотели открываться, из уголка рта вытекла слюна, и стоило Джорджи немного отстраниться и сесть прямо, как он обнаружил себя в мерно качающейся крытой повозке, а рядом с собой полноватого бородача, на плече которого все так же чернело пятно от слюны Джорджи. «Что-то вы долго спите, батенька, никак умаялись в пути, эх, пить вам надо меньше, батенька, ваши друзья так сильно волновались за вас, что вы домой не доедите, им пришлось за вас с караванщиком договариваться, а вы ведь даже и на ногах-то не стояли толком», бурчали что-то себе под нос невразумительное. «Шатео», Джорджи проморгался, вытер нитку слюны, что продолжало сбегать изо рта, а губы почему-то с трудом слушались, и вялость какая-то непонятная не давала толком прийти в себя. «Вот я и говорю, батенька, что пить вам все же нужно поменьше, а друзья за вас так волновались, так переживали они, что вот даже письмо мне передали, чтобы я вам вручил, как вы проснуться изволите, вот оно». Мужичок протянул Джорджи листочек бумаги, аккуратно свернутый. Джорджи, ничего не понимая, развернул листок, но в полутьме повозки написанное с трудом читалось, и Джорджи пришлось немного откинуть задний полог повозки, что тут же не понравилось нескольким другим членам экипажа, которым луч солнца ненароком прошелся по лицу и глазам. Однако Джорджи их брань совсем не волновала, он всем своим вялым существом стремился понять, что он делает здесь, ведь засыпал он вроде как в доме Сибиллы. «Дорогой убийца, я понимаю, что такое пробуждение для тебя будет несколько неприятным, однако прошу меня за это понять и простить. Время не ждет, а у меня есть и другие дела, помимо вашей любезной персоны. Так вот, я благодарен тебе безмерно за устранение некоторых персон, что в последнее время мне сильно мешали, и из-за которых я на многие дни лишился сна и покоя. В благодарность свою я пощадил вас, и даже помог вам сбежать из Гришара, хоть вы этого еще и не осознали до конца. В ногах ваших лежит саквояж с кое-какими припасами и одеждой в дорогу, а еще на дне сумки вы отыщите плотно набитый мешочек с монетами, что наверняка в пути вам пригодится куда как больше, чем все остальное. И еще, это дело просто моей осторожности, но я не могу доверять вам до конца, потому ваш милый попутчик сопроводит вас до самых северных земель, откуда вы и прибыли. С безмерным уважением и искренней к вам моей благодарностью, лорд Дефиас». Джорджи повернулся к бородатому мужичку и взглядом тут же наткнулся на широкую улыбку напрочь прогнивших, сильно желтушных зубов. «Вы полог-то все-таки опустите, батенька, а то нам нужно до севера добраться без приключений, ну вы понимаете». Эпилог. В мерзлых земля еще не до конца растаял снег, а на окраинных деревнях и селах стали пропадать люди. Крестьяне уходили за хворостом и водой, но не возвращались. Охотники исчезали бесследно, и немногие отважные люди, сбившись в стаю, отправлялись на поиски пропавших, но находили лишь кровавые пятна на снегу и огромные следы чьих-то лап. Джорджи получил заказ в гильдии авантюристов по зачистке тварей, предположительно племени троллей, что вышли из зимней спячки и из-за голода стали выкрадывать людей, забредших на их территорию. И уже 2 дня Джорджи рыскал по заснеженному лесу, и ему на удивление везло, за прошедшие в пути 2 дня еще ни разу не падал снег, и следы читались отчетливо. К заданию в гильдии была приписка, что ранее на его выполнение уже отправился один авантюрист, но не вернулся и не поступало никаких вестей. И пусть Джорджи был в городе под названием Промонт впервые, и местное отделение гильдии авантюристов не собиралось поначалу давать ему это задание, он все же настоял, и вот уже 2 дня он бродит по лесам. Совсем один, ну он так думал до того момента, пока среди огромных троллиных следов не обнаружил парочку неровных следов от снегоступов, едва видимых на подтаявшей снежной кромке. Но Джорджи заметил, и теперь выискивал исключительно эти, едва заметные следы, что, впрочем, всегда двигались за троллиными разве что чуть в стороне. Постепенно Джорджи овладевало чувство охоты, но он не понимал до конца, кто здесь жертва, кто охотник, и кто в этом всем сам Джорджи. Но на исходе 3-го дня, в полумраке заката, когда почти ясное вечернее небо по самому краю небосвода облизнуло заходящее солнце, Джорджи встретил пропавшего авантюриста, вернее, увидел ее. Волосы столь яркие, что на их фоне и кровь покажется бледной, на миг они напомнили Джорджи огненные глаза его учителя, когда тот был особенно зол. Волосы спускались неровной, но пышной гривой чуть ниже плеч, сзади на шее у девушки виднелся зеленоватого оттенка повязанный шарф, черная простая жилетка и длинные рукава домашней рубахи. Сама девушка пряталась за снежным гребнем и выглядывала напряженно из-за него на замерзший пруд, посреди которого здоровенный тролль пожирал неспешно остатки кабана. У ног девушки валялись 2 снятых снегоступа и дорожная сумка, в руке она сжимала длинный и весьма тонкий клинок. Джорджи сильно поразился ее внешнему виду, он ожидал найти в лесной чаще труп какого-нибудь неудачливого авантюриста-мужчины, в меховой одежке с массивным луком и, возможно, с парой бедных помощников. Но вот он столкнулся с этой девицей, которая мало того, что была совсем одна здесь, так еще и одета была совсем не по погоде и непонятно, как она не отморозила себе. Мысль Джорджи оборвалась, а глаза неверяще расширились, ведь рука девушки и клинок, что она сжимала, вдруг покрылись огненной пеленой, и не успел Джорджи до конца пережить удивлений, как шустрая девица уже перемахнула через снежный гребень, и не боясь ничего и более не скрываясь, бросилась навстречу к троллю, замершему посреди промерзшего насквозь озера. А Джорджи вдруг решил, что он ей поможет, и медальон Элрики на его запястье мигнул магическими кристаллами.